нам скрылись, закудрявились березы нежной зеленью покрылись над морями, над лесами, над веселыми. Со свободой я прощался, ты прощай, Сибирь родная, не забыть друзей. Сердце, прочь тревогу, будем жить и верить будем мы с тобою, служим Богу и в тюрьме. Сердце, сердце, прочь тревогу, будем жить и верить Богу.